Глава 27. Фрэнсис Уэллстоун-младший в новом костюме и со свежим галстуком сидел в том же самом кресле почтенного возраста, в той же самой гостиной с видом на Вест-Оглтроп-авеню, памятном еще по первому визиту. Были, однако, и заметные отличия. Дело происходило не утром, а в 19:00. Ему подали не лимонад, а сладкий чай. И хозяйка, мисс Дейзи Файетт, была не в таком благодушном настроении, как при первой встрече. «Вы хотите сказать, что он просто прервал ваше выступление?» — спросил Уэллстоун, придав голосу нотку удивления и симпатии. Дейзи кивнула, лавандовые волосы недовольно колыхнулись, облачко пудры взвелось вверх и снова осело. «Я только начала говорить о том, почему дом Монтгомери населен призраками, о завихрениях спиритуального эфира, вызванных убийством и суицидом, как он перебил меня на полуслове, перед всеми, кто там был, и к тому же при работающей камере. Я слышал, что у Бетса репутация человека, с которым непросто работать, но оскорбить без всякой необходимости того, кто ему помогает...» Уэллстоун покачал головой, испытывая одновременно тайное удовлетворение от того, что не он один был унижен болтливым, выжившим из ума продюсером. Он уже неплохо изучил Саванну, ее историю, легенды и тайны. В том мире южной элегантности и благопристойности, что окружал Дейзи, к бестактным манерам Бетса отнеслись бы иначе, и не будь достопочтенный мистер Файетт уже давно в могиле, он мог бы вызвать продюсера на дуэль за такое оскорбление. Возможно, старинные обычаи не были таким уж варварством. С другой стороны, именно на возмущение Дейзи Уэллстоун как раз и надеялся. Когда его собственная ярость из-за конфуза в Лафите улеглась, он снова начал мыслить стратегически. Дейзи теперь наверняка готова стать полезным информатором, инсайдерским источником, так сказать. «Я сам побывал вчера в доме Монтгомери», продолжил Уэллстоун, отхлебнув чая со льдом. «И считаю, что это одно из самых захватывающих мест, какие я когда-либо посещал. И спиритуально неуравновешенных», — поспешно добавил он. «В особенности после того, как прочитал вашу... книгу». «Спасибо», — ответила Дейзи. Он чуть было не сказал «брошюру», но вовремя спохватился. Подсокав еще немного языком, Уэллстоун перешел к делу. «На самом деле, меня удивило, что Бетс не проявил особого интереса к призракам дома Монтгомери. Я думал, что именно такие места он и должен снимать в своем фильме». «О, нет, он проявил», — возразила Дейзи. «Это тот, второй, сказал, что там нет призраков». «Второй?» — повторил Уэллстоун, хотя прекрасно понимал, о ком идет речь. Дейзи кивнула. «Мюллер. Тот, у кого есть специальное оборудование». «И Мюллер не заинтересовался?» Дейзи помедлила с ответом. «Нет, не совсем так. Он сказал, что его приборы не засекли ни одного следа активности призраков». Уэллстоун покачал головой. «Быть такого не может. Мы с вами оба доподлинно знаем, что этот дом населен призраками. Я подозреваю...» Он помолчал для большего театрального эффекта. «Что вы подозреваете?» «Что этот Мюллер — шарлатан. Должно быть, вы уже сталкивались с такими. Когда кто-то утверждает, что разбирается в науке о сверхъестественном, а на самом деле просто лицедей и самозванец». «Конечно, сталкивалась. Они постоянно встречаются, когда изучаешь паранормальные явления». «Не удивлюсь, если сам этот фильм окажется нелепым фарсом». Дейзи с чопорным видом сделала глоток чая. «Я бы ни капли не удивилась». «Но что произошло после того, как Мюллер не обнаружил призраков?» «Бетс попросил Мюллера сделать так, чтобы его приборы работали лучше». Она чуть заметно усмехнулась с тем ехидным выражением лица, которое Уэллстоун помнил еще при первой встрече. А Мюллер ответил, что если здесь ничего не обнаружить, зрители скорее поверят, когда они что-нибудь найдут». Уэллстоун сочувственно закивал. «Эта женщина может оказаться золотой жилой информации о Бетсе и Мюллере». Дейзи вдруг оживилась. «И тогда я вспомнила». «О чем?» «Какая же я глупая, что забыла об этом! Боже, память уже не та, что прежде!» Дейзи встала и прошлась по гостиной. а через мгновение вернулась, прошуршав колготками. «Когда меня перебил Бетс, я стояла в сторонке, ошеломленная, если можно так выразиться, и вдруг вспомнила, как вы просили меня заглянуть за кулисы». «Совершенно верно», — подтвердил Уэллстоун. «И мне удалось сделать несколько снимков». «Что?» Вышло куда лучше, чем ожидал Уэллстоун. Он хотел было попросить ее о таких тайных снимках, но решил, что это слишком рискованно. Но она сама проявила инициативу. «Конечно, у меня же есть камера в телефоне». Она вытащила сотовый телефон последней модели и показала ему. Потом долго пыталась включить, пока не поняла, что держит его вверх ногами. Перевернула, потыкала пальцем по экрану и, наконец, торжествующе прощебетала. «Вы говорили, что вам нужна информация. Вот я и сфотографировала, притворяясь, будто отсылаю СМС-ку. Вот». Она протянула ему телефон. Уэллстоун взял его, но увидел только черный экран. Провел по нему пальцем, и появилось расплывчатое темное изображение. За ним еще одно. «Я еще не очень хорошо управляюсь с ним», — виновато проговорила Дейзи. Уэллстоун прокрутил еще с десяток размытых снимков с плохой фокусировкой. Дальше камера, видимо, сама адаптировалась к обстановке. Он увидел темный коридор, двух операторов, шарлатана Бетса и какую-то тряпку на полу, на которой были разложены диковинные приборы и приспособления. Рядом стоял предмет, хорошо знакомый Уэллстоуну за долгие годы работы как на телестудиях, так и за их пределами. Жесткий футляр с пенопластовыми гнездами, вроде тех, в которых фотографы и звукооператоры хранят аппаратуру. Уэллстоун увеличил изображение и разглядел в этих гнездах другие предметы. Кусок серебра в форме молнии, какое-то измерительное устройство, большую камеру ящичного типа, помятый крест, осциллограф и осколок закопченного стекла. Это и были хваленые приборы Мюллера. «Я сфотографировала его черный кофр с оборудованием», — сказала Дейзи. «Мюллер не разрешил снимать его в раскрытом виде, только само оборудование во время работы». Уэллстоун внезапно понял, что сжимает телефон до боли в пальцах. «Дейзи, эти снимки — чистое золото!» Пожилая дама посмотрела на него так, будто он только что подарил ей жемчужное ожерелье. «Правда?» «Правда. 24 карата золота. Эти снимки оборудования мне очень пригодятся». Он замолчал. Воспоминания об унижении во время обеда были еще слишком свежи. Но они же давали стимул продолжить расследование и все-таки написать главу о Бетсе и его фальшивых приборах. Теперь уж он точно не вернется в Бостон, пока не получит компромат на мошенника Бетса. Уэллстоун собирался увеличить эти фото и тщательно изучить каждую деталь, в уверенности, что где-то там скрыт ключ к разоблачению шарлатана. Например, эта большая камера в футляре. Он уже видел ее в руках Мюллера. «Не могли бы вы еще раз посетить съемочную площадку?» Благодарный взгляд Дейзи превратился в немного встревоженный. «Но как я им объясню, зачем пришла?» «Предложите свои услуги еще раз, но не для съемок. Просто помощь в исследованиях, понимаете? Вы же столько всего знаете, и, конечно же, у вас много знакомых среди местных жителей, а у Бетса их нет. Уверен, что вы сможете убедительно объяснить, почему должны впредь ему помогать. Они не говорили, куда отправиться дальше, закончив с домом Монтгомери. Было что-то насчет съемок, связанных с саванским вампиром». «Превосходно. Как только я подготовлюсь, сразу позвоню вам». Он помедлил. «Знаете, если вы сумеете еще чем-нибудь помочь мне, то, возможно, мне придется назвать вас своим соавтором». Она зарделась от смущения. Он помахал перед ней телефоном. «Вы не возражаете, если я пошлю эти фотографии на свой телефон?» «Нисколько не возражаю», — ответила она, вставая. «А вы не против, если я подогрею ваш чай?» В первое мгновение Уэллстоун не понял вопроса. Затем увидел, как Дейзи подошла к буфету и вернулась с бутылкой «Вудфорд Резерв». «Ух ты! Спасибо, Дейзи!» Он достал из кармана свой телефон и откинулся в кресле. «С удовольствием!» «С большим удовольствием».